Я буду ждать в течение часа, пока ты будешь читать это, а потом позвоню в госпиталь. От Элис Джессел, @hotmail.com. Кому? G.H. Фриман, @hotmail.com. Тема? Нет. Дата? Среда, 11 августа 1999. 20:29:53. Я не говорила тебе, потому что хотела сделать сюрприз, но я уже покинула госпиталь. Сейчас я прохожу последний курс сеансов физиотерапии в клинике Сент-Джон-Вуд и приеду к тебе дня через 3, может быть, раньше. Больше всего на свете мне хочется схватить телефон и излить тебе душу. Но мы можем пожалеть об этом потом. Не стоит начинать с банальностей. «Привет, как ты?» Здорово, что мы, наконец, можем поболтать. Ты для меня рыцарь, которому предстоит последнее испытание. Звучит, наверное, тривиально, но ты не должен терять надежду. Я имею в виду насчет своей матери. Мне кажется, ты просто впал в транс, когда писал то послание. И не надо терзаться сомнениями, ты его написал или Энн. Думаю, это Энн говорила в тебе. Но страх заставил тебя взяться за карандаш. Дома, особенно старые, долго хранят души своих обитателей, и на тебя так подействовала эта аура. Мы скоро будем вместе. Твоя возлюбленная Алиса. Прочитав ответ Алисы, я вышел из интернет-кафе и слился с толпой горожан, штурмующих Юстон-Роуд. Рев и гудки транспорта подействовали на меня успокаивающе. Во всяком случае, они отвлекали от мыслей. Сразу за Тоттенхам-Корт-Роуд я обнаружил улицу с множеством ресторанчиков. Я выбрал самый шумный, съел что-то отдаленно напоминающее средиземноморскую кухню, выпил бутылку отвратительного, но дорогого красного вина, которое, к тому же, оказалось с осадком. По дороге к отелю я прихватил в каком-то магазинчике безакцизную бутылку виски. На следующий день я проснулся в 10 утра с тяжелой головной болью, которая сопровождала меня на всем пути от Кингсуэй до Сомерсет-хаус, где я рассчитывал увидеть завещание Айрис. Но получил ответ, что завещания здесь больше не хранятся. Меня отослали обратно в Ферст-авеню-хаус, безликое современное здание, охраняемое не хуже аэропорта. В очереди передо мной оказались всего 2 посетителей, так что уже через несколько минут я установил, что имущество Виолы было оценено в 12 989 фунтов стерлингов, а имущество Айрис, она умерла 6 октября 1949 года, в 9 135 фунтов. Я попросил снять копии завещаний, мне сказали, что придется подождать около часа, и я вернулся к регистраторам. Мой дед Джордж Руперт Хаддерли скончался, не оставив завещания, в госпитале принца Альфреда в Брайтоне 13 августа 1929 года. Его состояние оценивалось в 724 фунта 13 шиллингов 9 пенсов. Муж Виолы, Альфред Джордж Хаддерли, умер не в Ферриерс-Клоуз, а в доме 44-м по улице Эннисмор Гарденс Найтсбридж 7 декабря 1921 года, оставив после себя состояние чуть менее 6 тысяч фунтов. Так что, по всей видимости, Виола унаследовала и деньги, и Ферриерс-Клоуз от своей семьи. Потом мне пришло в голову продолжить поиски вплоть до 1949 года, просто чтобы убедиться, что Энн Хаддерли не числилась умершей, в то время как мисс Хамиш не знала об этом. Я добрался до 1990 года и только тогда вспомнил, что, будучи душеприказчиком Энн, мисс Хамиш не могла не знать об этом. Мои копии были готовы, когда я уже собирался уходить. Виола изъявила свою последнюю волю 10 августа 1938 года, завещав все Айрис с оговоркой, что если Айрис умрет до подтверждения завещания, Имение будет поделено поровну между моими внучками Энн Викторией и Филлис Мэй Хаддерли, проживающими в Ферриерс Клоуз, Хэмпстед. Ее душеприказчиком был назначен Эдвард Никол Питт, проживающий по адресу 18 Уэдстоун Парк. Завещание Арис подписано 4 октября 1949 года. За 2 дня до ее смерти было еще проще. Она оставляла все моей дорогой племяннице Энн Виктории Хаддерли. Питт-старший вновь назначался душеприказчиком. Филлис даже не упоминалась. Сидя в шумном кафе среди орущих в мобильнике посетителей и ревущих кофеварок, я почти убедил себя в том, что не верю в спиритические послания. Конечно, я сам написал те слова. Если бы только я мог вспомнить, что писал их, можно было бы не переживать насчет раздвоения личности и привидений. Я достал авторучку и коснулся кончиком пера чистого листа блокнота, пытаясь восстановить в памяти тот момент. Но память ничего не возвращала, и вместо этого я поймал себя на том, что думаю об Алисе. Чуть позже я обнаружил, что все это время рисовал карикатуру. Над жирной буквой «А» я нарисовал маленькую свинью с крыльями, зловещей улыбкой и нимбом. По крайней мере, это доказывало, что в забытьи я мог написать и то послание. В 7 часов вечера я сидел в просторной пивной у подножья Дауншир-Хилл. Вечернее солнце отбрасывало последние лучи на траву. Было еще светло. Из Холборна я медленно вернулся в Саутгемптон-Роуд, намереваясь зайти в новое здание британской библиотеки и попытаться найти еще какие-нибудь сказки Виолы. Вместо этого я добрел до отеля и лег спать, проснувшись в 5:30. Головная боль отступила, но ком все еще стоял в животе. Голод, — решил я. Поем, и все пройдет. Но ни кусок жареной баранины, ни пиво, ни оживленная обстановка вокруг не смогли избавить меня от тяжести. Ты для меня рыцарь, которому предстоит последнее испытание. Через 2 дня я смогу посидеть здесь с Алисой. Верь мне.